Графиня Гертруда. Еще долгое время после того, как капля сорвалась с листа падуба и мириады отражений, плававших по ее поверхности, стали частью всего, что ушло навсегда, лицо, маячившее в схожем с шипом боярышника окне, продолжало глядеть в лето. Лицо это принадлежало графине. Она стояла на стремянке, потому что только так удавалось ей выглянуть в высоко расположенное, заросшее плющом оконце. Темную комнату за ее спиной наполняли птицы. На багряных обоях лежало несколько пламенеющих пятен. Это солнечные лучи, сумевшие протиснуться мимо графининой головы, с безмолвным ожесточением били в стены. В полусвете они оставались полностью неподвижными, горя бестрепетно и потопляя все окружающее в еще пущем сумраке в своего рода покорном движении, в контригре теневых объемов с оттенками от густой пепельной серости до черноты. Птиц различить было трудно. В спальне графини не горело ни единой свечи. Лето пылало за высоким оконцем. В конце концов графиня спустилась с лестнички, делая один мамонтовый шаг за другим, пока обе ноги ее не стали на пол, и, повернувшись, направилась к тусклой кровати. Достигнув изголовья, она запалила фитилек полуистаявшей свечки, села, откинувшись на подушке, и вывела огромными губами до странного сладкую, низкую, свистящую ноту. При всей ее необъятности впечатление получилось такое, словно гигантское зимнее дерево вмиг обратилось в летнее. Но не листья покрыли ее, а птицы, покровом таким же плотным, как листва. Глаза их мерцали, отражая пламя свечи, как сотни стеклянных бусин. «Слушайте», — сказала она, — «мы здесь одни, дела принимают дурной оборот. Что-то разладилось. Затевается нечто злое, я в этом уверена». Глаза ее сузились, но пусть попробуют. «Мы подождем. Мы торопиться не станем. Пусть поднимут на нас свою мерзкую руку, и тогда, клянусь погибелью, мы свернем им шеи. Через 4 дня в Аграфлении, а там я заберу его к себе, мальчика, ребенка Титуса 77-го». Графиня встала. «И Бог да простит мою душу, ибо я буду в этом нуждаться», — пророкотала она, и птицы забили крыльями, переступая, чтобы сохранить равновесие. «Бог да простит ее, когда я найду негодяя. Не знаю, как там насчет отпущения грехов, но удовлетворение я получу». Она извлекла из ближайшей корзинки несколько хлебных крошек и вложила их себе в губы. Одна из печук, заслышав дробное цоканье ее языка, принялась склевывать крошки, но глаза графини все еще были полуприкрыты, и остававшиеся на виду малые доли райков поблескивали жестко, как мокрый кремень. «Удовлетворение», — хрипло повторила она, словно бы вымурлыкивая слоги. «Все сходится к Титусу. Гора и камень, род и обычай. Пусть попробует тронуть его. За каждый его волос я остановлю чье-то сердце. И если, когда все уляжется, милость Господня почает на мне, хорошо. А если нет, то и пусть».